и все остальные свои книги, и они зашли за фрау Хольцапфель. Страница 175. По реке Ампер плыла книга. Мальчик прыгнул в воду, догнал ее и схватил правой рукой, и усмехнулся. Он стоял по пояс в ледяной декабриной воде. «Ну, как насчет поцелуя, свинюха?» — сказал он. К следующему налету 2 октября она закончила. В книжке осталось лишь несколько десятков чистых страниц, и книжная воришка уже начала перечитывать то, что написала. Книга была разделена на 10 частей, и каждой Лизель дала имя какой-нибудь книге или истории, и в каждой рассказала о том, как она повлияла на ее жизнь. Я часто думаю, до какой страницы она дошла, когда через 5 ночей я прошел по Химмельштрассе в дожде из незакрученного крана. Мне интересно, о чем она читала, когда первая бомба выпала из грудной клетки самолета. Лично мне нравится представлять, что она бросила взгляд на стену, на Максово канатоходческое облако, капающее солнце и шагающие к нему фигуры. Потом она смотрит на мучительные попытки своих малярных прописей. Я вижу, как в подвал спускается фюрер, связанные боксерские перчатки небрежно висят у него на шее. И книжная воришка читает, перечитывает опять и опять свою последнюю фразу много часов подряд. «Книжный вор. Последняя строчка. Я ненавидела слова и любила их, и надеюсь, что составила их правильно. А мир снаружи свистел. Дождь заморался». Конец света. Часть вторая. Теперь уже почти все слова выцвели. Черная книжка рассыпается под бременем моих путешествий. Вот еще почему я рассказываю эту историю. Что мы говорили недавно? Повторите что-нибудь, сколько нужно, и никогда не забудете. И еще я могу рассказать вам, что было, когда слова книжной воришки остановились, и как я вообще узнал всю ее историю. Вот как. Представьте, что вы идете в темноте по Химмельштрассе. Волосы намокают, а давление воздуха вот-вот резко скакнет. Первая бомба попадает в многоквартирный дом Томми Мюллера. Его лицо невинно дергается во сне, и я опускаюсь на колени у его кровати. Потом его сестра. Босые ноги Кристины торчат из-под одеяла. Они совпадают с очерченными следами в уличных классиках. Мизинчики. Их мать спит в паре шагов. В ее пепельнице торчат 4 раздавленные сигареты, а потолок, над которым нет крыши, красен, как раскаленная плита. Химмельштрассе горит. Завыли сирены. «Уже слишком поздно», — прошептал я. «Для этих учений. Потому что их обманули, обманули дважды. Сначала союзники имитировали налет на Мюнхен, чтобы ударить по Штутгарту, но потом 10 самолетов остались. Ну да». Сигнал тревоги дали. В Молькинге он раздался одновременно со взрывами. Перекличка улиц. Мюнхен, Элленберг, Йохансен, Химмель. Главная улица, плюс еще 3 в бедной части города. За несколько минут все они исчезли. Кирху срубили под корень. В том месте, где Макс Ванденбург устоял на ногах, уничтожили землю. В доме 31 по Химмельштрассе фрау Хольцапфель как будто дожидалась меня, сидя на кухне. Перед ней разбитая чашка. И в последний момент бодрствования у старухи было такое лицо, будто она спрашивала, где меня, черт возьми, так долго носила. Фрау Диллер напротив крепко спала. Ее пули, непробиваемые очки, разбились у кровати. Лавку стерла с лица земли. Прилавок приземлился по ту сторону улицы, а портрет Гитлера в рамке слетел со стены и рухнул на пол. Этого фюрера как следует приложили. Его избили в кашу, смешав с осколками стекла. Выходя, я наступил на него. У Фидлера все было славно организовано. Все в кроватях, все укрыты. Пфификус замотался до носа. У Штайнеров я провел пальцами по ровно причесным волосам Барбары. Встретил серьезный взгляд серьезного лица спящего Курта и одного за другим перецеловал на сон грядущий маленьких, потом Руди. Ох, Христос распятый, Руди! Он лежал в кровати с одной из сестер. Должно быть, она легнула его или оттеснила, захватив большую часть кровати, потому что он лежал на самом краю, обнимая сестренку одной рукой. Мальчик спал.